Глава 7. Я вывел своего бойца из клетки и повел к воротам. В это время на крыльцо выбежала Нина. Увидев ее, я потряс кулаком, на что она еле заметно кивнула и застыла, как изваяние. Правильно, пусть лучше делает вид, что ее нет, чем орет и носится по двору. Ночь даже не взглянул на нее и проскользил мимо, ведь он двигался так бесшумно, будто летел над землей. Мы вышли за ворота, перешли дорогу и остановились у ворот генерала. Я видел, что он как раз заводит на тренировочную площадку Шолоха. Опытный боец сразу прошел к дальнему краю площадки и замер, ожидая приказа хозяина. Я же взглянул на ночь и глубоко вздохнул. Первый бой всегда может стать последним, если что-то пойдет не так. Если в Шолохе я был уверен, так как он беспрекословно слушался Ворошилова, то ночь был для меня полной загадкой. Я знал, что у генерала есть жезлы, которыми пользуются продавцы, поэтому решил на всякий случай держать их наготове. Как только генерал оставил Шолоха на площадке, я завел во двор монстра и повел его к огороженной территории, которую Ворошилов постарался сделать в точности как арена, чтобы монстру было легче приспособиться. «Тимофей Кондратьевич, может, принесете хотя бы один жезл?» — крикнул я ему издалека. «Уже принес!» — он указал в сторону скамеек. Я пригляделся и увидел довольно старый, но, надеюсь, исправный жезл. Между тем генерал продолжал. «Мне самому не совсем комфортно от того, что у тебя такой сильный боец, который еще никогда не сражался под твоим руководством. Надо быть на страже. Я думаю, ты тоже знаешь случаи, когда подчинившийся монстр резко менял свое мнение и убивал не только противника, но и хозяина». «Да, бывали такие случаи. К счастью, они довольно редки, иначе никто бы не осмелился иметь дело с этими созданиями». Между тем мы с бойцом приблизились к площадке. Ночь, увидев Шолоха, вмиг оживился и глухо зашипел. «Стоять! Ты должен делать только то, что я приказываю!» Как можно строже сказал я и первым делом направился к сиденьям за жезлом, не спуская настороженного взгляда с ночи. Монстр вплотную приблизился к решетке и уставился хищным взглядом на Шолоха, который делал вид, будто совсем не замечает противника. Достоверившись в том, что жезл работает, я вернулся к ночи и открыл небольшие ворота, пропуская его внутрь. «Иди рядом со мной!» Я крепко сжал жезл, когда ночь пригнулся, чтобы броситься в атаку. «Иди со мной!» Я попытался придать внутреннему голосу максимальную силу. Ночь громко фыркнул, но не осмелился ослушаться и пошел рядом, не спуская голубых глаз с Шолоха. «Дима, во время сражения ты к ним близко не подходи. Если понадобится, я еще и ружье приготовил». Генерал поднял и показал свое именное ружье, которым хвастался не раз. «Надеюсь, до этого не дойдет». Я с сомнением посмотрел на ночь, который явно был враждебно настроен по отношению к противнику и с трудом сдерживал себя, в то время как его хвост энергично стучал по земле, разбрасывая песок. «Стой и слушай мои приказания. Если ослушаешься, будешь наказан». Чтобы напомнить ему, что последует за непослушанием, я потянулся к его пульсару, но тут ночь оторвал взгляд от Шолоха и пристально посмотрел на меня. Это был тяжелый взгляд, полный ненависти. Мне даже стало не по себе и захотелось побыстрее отойти от него, но я пересилил себя и приложил ладонь к пульсару. Поток жгучей энергии заставил монстра съежиться и хрипло выдохнуть. «Так будет каждый раз, когда ты ослушаешься. Запомни!» Убрав руку, я вышел за решетку и запер дверь на массивный засов. Ночь хватило несколько секунд, чтобы прийти в себя, после чего он выпрямился и продолжил сверлить противника убийственным взглядом. «Дима, помни, что мы здесь не на арене. Постарайся не ранить Шолоха», — предупредил генерал. «Я помню. Мне всего лишь нужно проверить, как ночь будет справляться с артефактом, если вообще поймет, что теперь можно полагаться в том числе и на него». Задумчиво проговорил я. У моих бойцов никогда не было артефактов, поэтому я не знал, как правильно тренировать монстра, чтобы он научился его активировать. Если сейчас не получится, надо будет спросить у кого-нибудь знающего. У того, чьи монстры успешно используют артефакты. «Тимофей Кондратьевич, нападайте! Мне нужно, чтобы ночь начал отбиваться!» Ворошилов кивнул и дал указание Шолоху. Гигантский монстр, похожий на крокодила, будто ожил, хотя до этого стоял и безучастно смотрел перед собой. Он покрутил головой, поднял по очереди все лапы, пару раз клацнул зубами и, повернувшись к ночи, медленно пошел на него. Мой боец зарычал, но побоялся тронуться с места и только чуть присел, ожидая, когда к нему приблизится Шолох. Тот, между тем, остановился в 5 метрах, внимательно осмотрел черного монстра, а затем распахнул зубастую пасть и рванул на него. «Стой на месте и защищайся!» Теневик подпустил к себе Глоттера и, когда тот уже хотел схватить его зубастой пастью, просто поднырнул под него и с помощью цепких лап пробежал сначала по животу Шолоха, а потом взобрался тому на спину и буквально распластался на нем. Шолох закружился на месте, пытаясь сбросить противника, но это было бесполезно, так как теневик держался не только лапами, но и ухватился зубами за его толстую шкуру. Вскоре Шолох сообразил, что делать, и сначала повалился на бок, а затем рухнул на спину, но ночь успел соскочить с него и, ощерившись, бросился на шею Шолоха. «Назад!» Ночь будто не слышал. Он с силой ударил по морде лежащего на спине Шолоха, который, как жук, двигал лапами, пытаясь встать. «Нельзя! Отходи!» Я уже потянулся к задвижке, чтобы забежать на площадку и выпустить заряд из жезла, который утихомирит его. Но тут ночь оглянулся на меня и отпустил. В это время Шолох смог подняться, а я посмотрел на генерала, который тоже был встревожен и вытирал испарину со лба рукавом. «Тимофей Кондратьевич, все в порядке?» «Да, струхнул маленько. Никогда не знаешь, чего ожидать от нового бойца. Тем более такого необычного. Не знаю почему, но он нагоняет на меня ужас», — признался генерал. «Не на вас одного», — тихо ответил я. Между тем мы развели бойцов в разные стороны, и я задумался. Этот бой был организован с единственной целью – активировать артефакт. Однако то ли теневик совсем не испугался, то ли артефакт неисправен. Я знал, что хозяин мог приказать воспользоваться тем или иным артефактом, но монстр точно знал, что это значит. В первый раз он должен был как-то сам об этом догадаться. Но как? В это время ко мне подошел Ворошилов. «Что делать будем?» «Давайте еще раз попробуем, и если ничего не получится, то я разузнаю, как активировать по-другому. Может, придется съездить до мастерской и спросить у артефакторов». «Хорошо, но ты уж будь наготове». «Обязательно», — кивнул я. Генерал вернулся на свое место и вновь велел Шолоху нападать. Монстр ринулся к теневику, яростно рыча и распахнув гигантскую пасть. «Стой!» Мой боец застыл на месте. Я видел, что Шолох вот-вот схватит его мощными челюстями, но упорно твердил. «Стой! Не смей двигаться!» Мне самому было тяжело смотреть на это, но я должен был заставить ночь выпустить эти чертовы шипы. В это время Глоттер вцепился в левую лапу теневика. Вместо того, чтобы вырвать лапу, монстр облепил морду Шолоха и принялся быстро орудовать мелкими зубами. В разные стороны хлынула кровь. Я не мог дать команду отступать, потому что это Шолох держал его за лапу, а генерал не видел, что происходит. Между тем противник утробно взревел, а я не понимал, почему он просто не отпустит ночь, который в это время буквально разгрыз ему щеку. «Тимофей Кондратьевич, отступайте! Отступайте!» — закричал я и замахал руками. «Не могу! Не слушается!» Генерал грузно побежал ко мне, снимая с плеча ружье. Только сейчас я заметил, что это теневик не дает Глоттеру открыть пасть, крепко сжимая его челюсти, в которых до сих пор была его лапа. «Назад! Ночь, отпусти, я сказал! Я тебе сделаю больно! Отпусти!» Жезл! Жезл давай!» Генерал выхватил у меня оружие и бросился к двери. Но не успел он отодвинуть задвижку, как ночь отпустил Шолоха, вытащил из его пасти свою лапу и, как ни в чем не бывало, встал на прежнее место. «Что же он сделал? Что же он сделал?» Закричал Ворошилов, когда увидел, что левая сторона черепа его бойца превратилась в кровавое месиво. Я же впал в ступор, не зная, как на это реагировать. Все произошло буквально за несколько секунд. В это время генерал отодвинул задвижку и намеревался зайти на площадку. «Подождите, сначала уведу бойца!» Попытался его остановить, но он не обратил на меня никакого внимания. Забежал на площадку и приблизился к воющему от боли Шолоху. «Ох ты ж! Как же он так? Ведь и зубов-то почти нет!» Я чувствовал вину за произошедшее и решил, что обязательно извинюсь, но позже. Сейчас он меня просто не будет слушать. Оставшись за решеткой и ожидая, когда Ворошилов уведет бойца, я еще раз прогнал в памяти произошедшее. Было очень странно, что ночь не издал ни звука и не попытался освободиться, когда опасный хищник с плотным рядом острых зубов схватил его за лапу. То есть он сознательно пожертвовал своей плотью, чтобы добраться до врага. В это время ночь слезал кровь со своей морды и, хищно прищурившись и пригнувшись, побежал на Шолоха. «Нет! Назад! Нельзя!» Я побежал к двери, понимая, что жезла у меня нет. В это время генерал обернулся и увидел, как к ним бежит ночь. «Не смей трогать моего бойца!» Взревел он, вытянул жезл и нажал на кнопку. Электрическая дуга вырвалась с металлического набалдашника и перекинулась на монстра. Ночь задергался, распахнул пасть, не в силах вздохнуть. Его голубые глаза, поднятые к небу, покрылись красными прожилками. «Хватит! Вы его убьете!» Я подбежал к Ворошилову и хотел отобрать у него жезл, но тут замер, увидев, как монстр начал покрываться шипами. Темно-серые шипы с белыми остриями сделали его похожим на дикобраза. Видимо, из-за этого эффекта этот артефакт именно так и назывался. Генерал выключил жезл, и ночь свалился на землю. Я подошел к нему, опустился рядом с ним и заметил, что он не дышит. Контакт был слишком долгим. Мне даже стало казаться, что он умер, но тут ночь пошевелил одной лапой, затем второй, и открыл небесно-голубые глаза. «Все прошло. Ты справился», — похвалил я и увидел, как исчезают шипы. Между тем генерал увел Шолоха в клетку, а я отвел ночь в амбар и снова вернулся. Генерал поливал раны Шолоха обеззараживающим раствором. «Тимофей Кондратьевич, хочу попросить у вас прощения». «Да брось ты, Дима. Не надо извиняться. Это бой, а не детский сад. Всякое могло произойти. Я вот тоже испугался, что чуть не убил твоего бойца. Так что мы в расчете». Он протянул мне руку, которую я с готовностью пожал. У меня отлегло на сердце, ведь я думал, что он обвинит меня в произошедшем. А портить отношения с соседями — это дурной знак. Никогда не знаешь, что может произойти и какая помощь понадобится. «Тогда, может, за целителем Сорокиным съезжу? Пусть обследует Шолоха». Генерал недовольно поморщился. «Сорокин за вызов много берет. Шолох сам справится». Махнул он рукой. «Не волнуйтесь, Сорокину я сам заплачу», — заверил я. «Ну тогда ладно. Пусть посмотрит. Не мешало бы швы наложить, чтобы грубый рубец не остался». Я торопливо направился к машине и вскоре остановился у калитки дома Селиверста Алипеевича. Он нехотя согласился, услышав, что нужно помочь бойцу генерала Ворошилова. Я знал, что они недолюбливают друг друга, поэтому сделал упор на то, что за выезд накину сверху процентов 20. Он быстро подсчитал в уме, сколько получит, и согласился. Все-таки в наше время деньги на дороге не валялись, и отказываться от них только по причине личной неприязни он не хотел. Пока Сорокин осматривал Шолоха, мы с генералом зашли в дом и сели за стол. Расторопные слуги тут же принялись носить различные закуски и поставили в центр стола блестящий самовар. «А я люблю по старинке. Грызть кусок сахара и запивать горячим чаем из блюдца. Вот это и есть самое, что ни на есть русское чаепитие, а не какой-то там 5 o'clock. Последнюю фразу он произнес с жутким акцентом, но я не стал его исправлять. Раздобревший генерал после 2 чашек чая принялся рассказывать о своих приключениях в армии, но я слушал его вполуха, так как уже придумывал, как активировать следующий артефакт — сияющий укус. Теперь Ворошилов мне точно не позволит использовать его бойца, поэтому придется выставить ночь на реальную арену. Теневую арену. Но.